волшебный рог Оберона. Тогда еще по базарам и ярмаркам странствовали со своими лубяными коробами, обернутыми в домотканную холстину, продавцы дешевых народных песенников и книжек, так называемые афени. Едва я научился читать по складам, как тут же моя бабушка, папина мама, пошла на привоз и купила мне у афени две копеечные лубочные книжки. Я думаю, старушка не представляла себе, что в городе есть книжные магазины. Одна из этих книжек как-то совсем улетучилась из моей памяти, будто бы ее и вовсе никогда не было, хотя я знаю, наверное, что она была, и что на ее обложке даже была какая-то прекрасная цветная картинка. Другая же книжка называлась «Волшебный рог Оберона», и на ее обертке было напечатано яркими липкими красками изображение не то короля, не то какого-то рыцаря, не то волшебника верхом на богато разубранной лошади в дикой чаще сказочного леса. Всадник поднес к своему алому рту, в своей каштановой бороде, закрученный охотничий рог на золотой цепочке, и мне казалось, я слышу его медный раскатистый голос, наполнивший чудной своей музыкой не только нарисованный лес с зелеными папоротниками и белыми ландышами, но также всю нашу базарную улицу. Я понемногу читал эту книжку, складывая буквы в слоги, а слоги в слова, но ее содержание произвело на меня гораздо меньшее впечатление, чем картинка на обложке. Сейчас я уже совершенно не помню, что было напечатано в книжке сероватым шрифтом на плохой бумаге. Но на всю жизнь в памяти моей остался заголовок «Волшебный рог Оберона». И яркая картинка обложки, как бы сразу заменившая мне все искусство мира, о котором тогда я еще не имел ни малейшего понятия. К этому примешивалось не менее сильное чувство обладания, ведь книжка принадлежала мне, была моей собственностью, и я прятал ее у себя под подушкой, чувствуя во сне литографический запах, смешанный с затхлым, старческим, шерстяным запахом маленькой древней вятской попадьи моей родной бабушки, мамы моего папы, которая, сама того не ведая, подарила мне слова «Волшебный рог Оберона», быть может, разбудившие во мне поэта.